«На помощь! На помощь! Спасите!» — кричал трактирщик. «Держите вора! Убийца! Хватайте его!» — вопили слуги, лежа на земле. Глава вторая. Ночь в тюрьме. Эти крики, издаваемые китайцами в китайском квартале, произвели тот же эффект, что звуки гонга на улицах Кантона или Пекина. Меньше чем в 5 минут возле дверей харчевни собралась гомонящая толпа китайцев, вооруженных бамбуковыми палками, ножами, камнями и зонтиками. «Держи вора!» — кричали одни, угрожающе потрясая палками. «Повесить этого белого!» — вопили другие, размахивая ножами. «Бросить его в реку! Побить камнями эту собаку! Убить его! Утопить его! Повесить его!» Пьянчуги, напуганные этим шумом, опасаясь, что их примут за соучастников, торопливо очистили помещение, кто, выйдя в дверь и смешавшись с толпой, а кто, просто выпрыгнув в окно, которое было не слишком высоко. В харчевне остался только португалец, который хохотал от души, точно присутствовал на блестящей комедии. «Молодцы! Браво! Браво!» — кричал он, вооружившись, однако, пистолетами. Один из китайцев в первом ряду, размахнувшись, швырнул в него камнем, но булыжник угодил лишь в кувшин с вином, который тут же растеклось по полу красной лужей. — Эй, мазила! — закричал португалец. — Ты разнесешь так всю харчевню! Ты разоришь нашего приятеля дотла! Он подхватил упавший булыжник и отправил его обратно, выбив 2 передних зуба агрессору. Вопли и крики усиливались, разносясь по кварталу, призывая на помощь других китайцев, двое из которых были вооружены старыми аркебузами. Несколько смельчаков, подстрекаемых товарищами, попытались войти, но при виде пистолетов, которые наставил на них португалец, поспешно ретировались. «Забросаем его камнями!» — предложил кто-то. «А моя харчевня!» — застонал хозяин, но его уже не слушали. «Камни, друзья! Давайте камни!» Град булыжников обрушился на харчевню, сшибая лампы, разбивая бутылки, колотя кувшины, блюда и вазы. Португалец, видя, что скандал заходит слишком далеко, разрядил на всякий случай в воздух 2 своих пистолета. Эти выстрелы вызвали в ответ 2 аркебузных, но, впрочем, без особого успеха, если не считать того, что они еще больше усилили шум. Но вот откуда-то справа послышался топот сапог, и несколько голосов закричали: «Дорогу! Дорогу! Солдаты Раджи!» Португалец перевел дух. Этот шум, эти палки и ножи, мелькающие в воздухе, этот град булыжников и аркебузы, эта остервенелая, продолжающая все пребывать толпа, начинали беспокоить его. «А теперь довершим дело», — сказал он себе. Он кинулся к столу и шумом опрокинул его, разбив все бутылки, вазы и кувшины, стоявшие на нем. «Арестуйте его! Арестуйте его!» — вопил трактирщик. «Он меня разорил! Этот белый переколотил у меня все!» «Дорогу, страже!» — закричали в толпе. Толпа раздалась, и на пороге харчевни появились 2 темнокожих человека, высокие, крепкие, одетые в белые и с корчиками в руках. «Назад!» — закричал португалец, наставив на них пистолеты. «Европеец!» — воскликнули удивленные стражи. «Говорите по-английски!» — сказал Янос. Оба стражи воткнули кортики в ножны. «Мы не собираемся сделать вам ничего плохого», — сказал один из них. «Мы на службе Раджи Брука, вашего соотечественника. А что вам нужно от меня? Освободить вас от этой толпы и отвезти меня в какую-нибудь каталашку? Об этом будет думать Раджа. Вы отведете меня к нему? Разумеется. Если так, я пойду. От Раджи Брука я плохого не жду». Оба стража стали у него по бокам, снова обнажив свои кортики, чтобы защитить его от ярости китайцев, которая достигла предела. «Дорогу!» — закричали они. Китайцы, распалившись от своего численного превосходства, не подчинились этому требованию. Они хотели во что бы то ни стало повесить европейца, нанесшего им самим столько оскорблений, а их соотечественнику столько вреда.